Любым не переживай, будь счастливым. Верь в твои мечты, быть счастливым. Постарайся ты. Люблю я тебя, моя жизнь. Одна ты такая, ее береги. Не зная, что будет с тобой впереди, поэтому верь и живи. Будь счастливым, радуйся всегда. Будь счастливым, не переживай. Будь счастливым, верь в свои мечты. Быть счастливым, постарайся ты. Будь счастливым, радуйся всегда. Будь счастливым, не переживай. Будь счастливым, верь в свои мечты. Быть счастливым, постарайся ты. Пусть прошлое больше не гложет тебя, скорей будь счастливым, себя осознай. Все будет, как будет с тобой впереди, поэтому в счастье живи. Будь счастливым, радуйся всегда. Будь счастливым, не переживай. Будь счастливым, верь в свои мечты. Быть счастливым, постарайся ты. Будь счастливым, радуйся всегда. Будь счастливым, не переживай. Будь счастливым, верь в свои мечты. Быть счастливым, постарайся ты. Быть счастливым, постарайся ты.